красота, закрыта в ней для многих незаметна. Чиста душой, бесхитростно кратка. О, кто же это? Кто же это? Блистающая, как заря. Господа Христа, Христа, это церковь Господа Христа. Хотя она от солнца и смугла, лицо ее сияет дивным светом. Остаться верной любящей смогла. О, кто же это? Кто же это? Церковь Господа Христа. Восходит от пустыни с тем, кто ей опорой стал в любви своей заветной. Идет она дорогою скорбей. О, кто же это? Кто же это? Блистающая, как заря. Луна, светла, как солнце, и ясна, но для врагов грозна. Это церковь Господа Христа, Христа, это церковь Господа Христа.